А теперь мы вновь вернемся к тем двум шлюпам, которые Эвери покинул у Мадагаскара, и расскажем о том, что с ними сталось. Мы уже говорили о ярости и панике, охватившей команды шлюпов, когда они увидели, что Эвери скрылся. Тем не менее, они продолжали идти прежним курсом, ибо некоторые из них все еще надеялись, что он просто потерял их в ночи и что они обнаружат его в условленном месте. Но когда они прибыли туда и так и не дождались о нем никаких известий, их надежды растаяли. Пришло время решать, что делать дальше, ибо запасы провизии были у них на исходе, и хотя на берегу было много риса и дичи, а в реках много рыбы, все это недолго сохранилось бы на борту корабля, не будучи предварительно просоленным. Изготовить же подходящую соль у них не было возможности, посему они не могли продолжать плавание и подумывали о том, чтобы остаться на острове, с каковою целью разгрузили свои шлюпы, соорудили из парусов палатки и разбили лагерь, при том, что у них доставало амуниции и имелось большое количество ручного оружия. Однако вскоре на острове их ждала встреча с земляками, экипажем приватирского шлюпа, которым командовал капитан Томас Тью. Чтобы объяснить, как он туда попал, нам придется сделать небольшое отступление. Капитан Джордж Дью и капитан Томас Тью по распоряжению тогдашнего губернатора Бермудских островов направились к устью реки Гамбия в Африку. Там, воспользовавшись советами и помощью агентов Королевской африканской компании, им надлежало попытаться захватить французскую факторию в Гури, расположенную на побережье. Томас Тью, английский пират, активно действовавший в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Красном море. В 1692 году он стал совладельцем восьмипушечного шлюпа «Амити». После этого был направлен в Гамбию по заданию губернатора Бермудских островов, но вместо этого занялся пиратством. Встреченные Эвери пираты были отколовшиеся от Тью частью экипажа. Сам же Тью в действительности присоединился к эскадре Эвери только в июне 1695 года в Красном море, где и погиб во время нападения на судно индийской казначейской флотилии. Королевская африканская компания, точнее, английская гвинейская компания, акционерная компания, созданная в 1631 году для торговых операций в Западной Африке. Уставной капитал компании на момент ее основания составлял большую по тем временам сумму в 45 тысяч фунтов стерлингов. Описываемые события происходили в 1693 году, когда французская фактория Гури представляла собой базу охотников за рабами, а значит, составляла конкуренцию расположенной по соседству базе гвинейской компании, крепости Гамбия. Через несколько дней после отплытия, во время жестокого шторма, на корабле капитана Джорджа Дью сломалась мачта. Сверх того, он потерял из виду корабль сопровождения, таким образом Дью пришлось повернуть обратно, чтобы произвести ремонт. Томас Тью же, вместо того, чтобы продолжать плавание, повернул на юг, к мысу Доброй Надежды, и, обогнув его, взял курс на Бабель-Мандебский пролив. Здесь он повстречал большой корабль с богатым грузом, направлявшийся из Индии в Аравию, с тремя сотнями солдат на борту, не считая моряков. Тем не менее, Тью постарался взять его на абордаж, в чем вскоре преуспел, и, как говорят его людям, досталось с того приза около 3000 фунтов на каждого. От пленных с того судна они узнали, что еще 5 кораблей с богатым грузом вскоре проследуют тем же путем. Эти суда Тью собирался тоже атаковать, хотя те были весьма хорошо вооружены и, несомненно, сделал бы это, если бы старшина рулевой и прочие с ним не отстранили его от власти. По давней морской традиции, капитан корабля обладал в море почти неограниченной властью. Однако у пиратов пост капитана был выборным, и в случае недовольства команды действиями своего капитана тот мог быть смещен, а на его место избирался другой человек. Некоторые пираты в связи с этим еще с 17 века взяли за правило передавать капитанские полномочия, касавшиеся повседневных вопросов, старшине рулевому. А власть капитана становилась безусловной только во время боевых действий. Старшина рулевой, на кораблях английских пиратов в XVIII веке лицо, отчасти контролировавшее действия капитана. Во время боевых действий капитаны пиратских кораблей, как и все морские капитаны, обладали неограниченной властью на борту. Однако в обычных условиях должны были в ряде случаев подчиняться старшине рулевому. Во многих переводах на русский язык старшина рулевой переводится как квартирмейстер. Эти разногласия посеяли вражду среди команды, так что они решили покончить с пиратством и отправиться на Мадагаскар, который сочли наиболее подходящим для себя местом. Там они хотели остаться и наслаждаться тем, что уже имеют. Что до самого капитана Тью, он с несколькими своими сторонниками направился на Род-Айленд, где и обрел покой. Таковы были те люди, которых наши пираты повстречали на острове. По другим источникам, сделав остановку на Мадагаскаре в октябре 1693 года, шлюп капитана Тью отправился обратно в Америку и достиг колонии Род-Айленд в апреле 1694 года. В ноябре того же года, получив от губернатора Нью-Йорка новую приватирскую лицензию, Тью снова вышел в плавание. Он направился к Красному морю, где, как уже говорилось, и погиб в июне 1695 года. Должно заметить, что туземцы Мадагаскара относятся к неграм и отличаются от негров Гвинеи длинными волосами, а кожа у них не столь черна и не блестит, подобно гагату. У них бесчисленное множество князьков, которые постоянно воюют между собой, пленников они обращают в рабство, а затем или продают их, или предают смерти, как им захочется. Когда пираты впервые поселились среди туземцев, эти князьки всячески обхаживали их сообщество. Они склоняли пиратов вступать в союзы то с одним, то с другим из них, но чью бы сторону те ни принимали, они всегда были уверены в победе, ибо у негров не было огнестрельного оружия, да никто из них и не знал, как им пользоваться. В конце концов, эти пираты стали внушать неграм такой ужас, что достаточно было двоим или троим из них только показаться на стороне тех, перед кем они приняли обязательства, как противная сторона в страхе бежала, даже не пытаясь вступить в бой. Этим они не только запугали туземцев, но и приобрели над ними власть. Всех военнопленных они обращали в своих рабов, брали в жены самых красивых негритянок, причем не одну и не двух, а столько, сколько им хотелось, так что каждый из них владел таким же большим сералем, как и владыка Константинополя. Их рабы трудились на рисовых плантациях, ловили рыбу и выполняли прочие работы. Кроме того, в услужении у пиратов находилось множество туземцев, которые прибегли к их покровительству, чтобы обезопасить себя от треволнений или нападения со стороны воинственных соседей. Этим они снискали себе большое уважение. Теперь они жили отдельно друг от друга, каждый со своими женами, рабами и служителями, словно удельные князья. Но поскольку власть и достаток часто становятся причиной раздора, они временами ссорились между собою и нападали друг на друга, каждый во главе своей собственной армии. В тех междоусобных войнах многие из них были убиты, но случилось событие, которое вновь побудило их объединиться ради общей безопасности. Должно заметить, что эти внезапно достигшие величия люди пользовались своей властью как тираны, ибо опустились в своей жестокости до полнейшего зверства. И не было для них ничего более обыденного, чем за малейшую провинность отправить одного из своих подданных на виселицу или выстрелить ему в сердце. Каков бы ни был проступок, незначителен или тяжек, карою всегда бывала смерть. Вот почему негры втайне и сообща решили избавиться от этих поработителей, ото всех в одну ночь. А поскольку те ныне жили отдельно друг от друга, это можно было бы легко сделать, если бы не одна женщина.